Он призывал своих убитых братьев, приглашая их на пир. Потом опустил руки между колен, понурил голову и заплакал. Это ужасное зрелище привело варваров в трепет, особенно греков. Карфагеняне не пытались больше делать вылазки, но они не думали сдаваться, зная, что, сдавшись, погибнут в муках. Между тем жизненные припасы, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более чем по 10 коммеров хлеба, по 3 гина пшена и по 12 бецов сушеных плодов. Не было ни мяса, ни оливкового масла, ни солений, ни овса для лошадей. Опуская исхудавшие шеи, лошади искали в пыли втоптанные соломинки. Часовые, стоя на земляной насыпи, часто примечали при лунном свете какую-нибудь собаку варваров, бродившую над окопами среди кучи отбросов. Собаку убивали камнем и, спустившись вниз при помощи ремней от щитов, не говоря ни слова, съедали ее. Иногда поднимался страшный лай, и часовой не возвращался. В 4-й Дилохе и 12-й Синтагме три фалангита, подравшись из-за крысы, зарезали друг друга ножами. Все тосковали о своих семьях, о своих домах, бедные вспоминали свои хижины, похожие на улья, раковины у порога, развешанные сети, а патриции — свои большие залы, окутанные синеватой мглой. Там они отдыхали днем, в час наибольшей истомы, внимая смутному гулу улиц и трепету листьев в садах. Чтобы глубже погрузиться в воспоминания и полнее ими насладиться, они прикрывали веки. Боль от раны выводила их из забытья. Каждую минуту происходили схватки или поднималась какая-нибудь новая тревога, горели башни. Пожиратели нечистой пищи вскакивали на чистокол, им отрубали руки топорами. Следом за ними прибегали другие. Железный дождь падал на палатки. Карфагеняне построили галереи из камыша для защиты от метательных снарядов, заперлись в них и не двигались с места. Каждый день солнце, обходя холм с первых же часов после восхода, покидало глубь ущелья и оставляло их в тени. Спереди и сзади поднимались серые скаты, усеянные камнями, которые местами обросли мхом, а над их головами расстилалось небо, неизменно чистое, более холодное и гладкое, чем металлический купол. Гамилькар был так возмущен поведением Карфагена, что чувствовал желание перейти к варварам и повести их на Карфаген. Вскоре стали роптать носильщики, маркетанты и рабы. А ни народ, ни Великий Совет не присылали даже слова надежды. Положение становилось невыносимым, особенно при мысли, что оно должно было еще ухудшиться. Узнав о поражении, Карфаген вскипел гневом. И, может быть, Суфета менее возненавидели бы, если бы он дал разбить себя с самого начала. Теперь не было ни времени, ни денег, чтобы обратиться к другим наемникам. Если же произвести новый набор в городе, то чем снарядить солдат? Гамилькар забрал все оружие. И кому поручить командование? Лучшие начальники были там, у Гамилькара. Гонцы, отправленные Суфетом, появились на улицах и оглашали их криками. Великий Совет обеспокоился и постарался их убрать. Это была ненужная предосторожность. Все были против Барки и обвиняли его в чрезмерной мягкости. Следовало после победы истребить наемников. И зачем ему было разорять союзные племена? Ведь, казалось бы, принесены достаточно тяжелые жертвы. Патриции жалели о внесенных ими 14 шекелях. Сисситы о своих 223 тысячах киккаров золота. Те, которые ничего не дали, жаловались не менее других. Народ злобствовал против новых карфагенян, которым республика обещала полное право гражданства. И лигуров, так доблестно сражавшихся, проклинали, смешивая их с варварами. Принадлежность к их племенам становилась преступлением, сообщничеством. Купцы на порогах своих лавок, рабочие, проходившие со свинцовой линейкой в руке, торговцы с рассолом, полоскавшие свои кувшины, банщики в банях и продавцы горячих напитков — все обсуждали военные действия. Рисовали пальцем на песке планы битв, и даже самые ничтожные люди как будто умели на словах исправить ошибки Гамилькара. Жрецы говорили, что это наказание за его длительное безбожие. Гамилькар не приносил жертв, не подверг очищению свои войска и даже отказался взять с собой авгуров. Обвинение в святотатстве усиливало затаенную злобу против него — и бешенство, вызванное разбитыми надеждами. вспоминали поражение в Сицилии и бремя его гордости, которое приходилось так долго выносить. Коллегия жрецов не могла простить ему захват их казны и требовала, чтобы Великий Совет торжественно обещал распять его, если он когда-либо вернется. Другим бедствием была страшная жара, наступившая в тот год в месяце Элуле. С берегов озера поднималось зловоние, оно носилось в воздухе вместе с дымом курений, который клубился на углах улиц. Неумолчно раздавалось пение гимнов. Толпы народа теснились на ступенях храмов. Стены были покрыты черными завесами. Восковые свечи озаряли лоб богов-потеков, и кровь верблюдов, зарезанных для жертвоприношения, текла по лестнице, образуя красные водопады. Мрачное неистовство охватило Карфаген. Из закоулков самых узких улиц, из самых мрачных притонов выходили бледные фигуры, люди со змеиным профилем. Они скрежетали зубами. Жители, занятые разговорами на площадях, оборачивались на пронзительный вопль женщин, который наполнял дома и вырывался за ограды. Временами разносился слух, что варвары уже близко. Их как будто бы видели за горой горячих источников. Они будто бы расположились лагерем в Тунисе. Шум голосов увеличивался, нарастал и смешивался в общем гуле. Затем наступало общее молчание. Одни застывали на фронтонах зданий, куда они вскарабкались, и прикрывали рукой глаза, а другие, лежа на животе у подножия укреплений, внимательно прислушивались. Когда проходил страх, все снова предавались гневу, но сознание своей беспомощности вскоре погружало их в прежнюю печаль. Она усиливалась всегда по вечерам, когда все поднимались на террасы и приветствовали громким криком солнца с поклонами по 9 раз. Оно медленно опускалось за лагуной, потом вдруг исчезало в горах, в той стороне, где находились варвары. Приближался 3-й священный праздник, когда с высоты костра взлетал к небу орел, символ воскресшего года, знаменуя привет народа своему верховному Ваалу и как бы союз с силой солнца. Однако теперь, охваченный чувством ненависти, народ наивно поклонялся Молоху, губителю людей, и все отвернулись от Танит. Лишенное покрывало Раббет как бы утратила часть своего могущества. Исчезла благотворная сила ее вод, она покинула Карфаген, сделалась перебежчицей, врагом. Некоторые бросали в нее камнями, чтобы оскорбить ее. Но, понося богиню, многие ее жалели. Ее любили, быть может, даже глубже, чем прежде. Значит, причиной всех несчастий была утрата Заимфа. Саламбо косвенно участвовала в похищении покрывала, и общий гнев распространился и на нее. Она должна понести кару. Вскоре в народе возникла смутная мысль об искупительной жертве.